Николай Федорович Федоров и его философское наследие. Наследие Николая Федоровича Федорова 1828-1903 годы, сложного и противоречивого мыслителя-утописта, долго оставалось в тени. Его имя чаще всего можно было услышать, когда речь заходила о прошлом Всесоюзной государственной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина, которая и сегодня по-прежнему хранит благодарную память о Федорове как необыкновенном библиотекаре-энциклопедисте, подлинном подвижнике книги. Но вместе с тем скромный библиотекарь Румянцевского музея был создателем философского учения, привлекшего внимание ряда замечательных представителей отечественной культуры. Так Федор Михайлович Достоевский писал о федоровских идеях, что он их прочел как бы за свои. Достоевский, письма, том 4, Москва, 1959 год, страница 9. Лев Николаевич Толстой чувствовал себя в силах защитить их. Толстой, полное собрание сочинений, том 49, Москва, 1953 год, страница 58. Алексей Максимович Горький высоко оценивал личность Федорова, называл его замечательным, своеобразным мыслителем. Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 24, Москва, 1953 год, страница 454. О нем довольно часто заходит речь в переписке Горького в конце 20-х годов с Форш и Пришвином. В своих публицистических выступлениях Горький, приветствуя федоровский проект регуляции природы, близкий, по его мнению, социалистическому пафосу подчинения всех энергий природы интересам трудовой массы, высказывает убеждение в возможности безграничного развития человечества и, в частности, достижения бессмертия. В статье, напечатанной в 1928 году в газете «Известия» по поводу столетнего юбилея со дня рождения Федорова, был отмечен следующий интересный факт. Отвечая на вопрос о том, как должен человек понять социалистическое строительство, Калинин на последней сессии в ЦИК привел слова Федорова, те слова, которые на днях так своевременно и остро напомнил механическим гражданам Горький. Свобода без власти над природой — то же, что освобождение крестьян без земли. Цитируется по статье Горностаев. Николай Федорович Федоров. Известия. 28 декабря 1928 года. Пристальный интерес к личности и идеям Федорова у многих значительных деятелей русской и советской культуры в прошлом и в наше время вызван тем, что автор философии общего дела воспринимается как своеобразный мыслитель, наследие которого наряду с идеалистическими положениями, религиозно-христианскими мотивами содержит ряд плодотворных научно-философских идей, таких как регуляция природы, мысли о земно-космической взаимосвязи явлений, управляемой эволюции, которые перекликаются с рядом идей, получивших научное развитие в трудах Циолковского, Вернадского, Чижевского. Циолковский был лично знаком с Федоровым. На протяжении 3 лет, с 1873 по 1876 год, Федоров руководил самообразованием будущего отца русской космонавтики. В своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти, среди немногих знаменательных событий своей жизни, Циолковский отмечает встречу с Федоровым. «В Чертковской библиотеке я однажды познакомился с одним из служащих. Он давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет, Федоров, друг Толстого, изумительный философ и скромник. Федоров раздавал все свое крохотное жалование беднякам. Теперь я понимаю, что и меня он хотел сделать своим пенсионером». Константин Эдуардович Циолковский, «Черты из моей жизни» в книге «Циолковский. Москва. 1939 год. Страница 27». Сам Циолковский ничего не говорит о влиянии на него идей Федорова. И хотя позднее он с интересом знакомится с двумя томами «Философии общего дела», на его философских работах влияние этого произведения Федорова не сказалось. Можно утверждать лишь одно. В «Философии общего дела», в противоречивой системе взглядов, были предвосхищены некоторые, собственно, научно-технические проекты Циолковского: выход человечества в космос, регуляция природных стихий, освоение околосолнечного пространства. Смотрите, Голованов к вопросу об идейных влияниях на Циолковского, труды трех чтений Циолковского, секция исследования научного творчества Циолковского, Москва, 1969 год. Голованов, «Реальность мечты», «Комсомольская правда», 11 марта 1978 года. В наши дни Федорову стали посвящать научные исследования и популярные работы. Смотрите статьи в «Философской энциклопедии», том 5, в «Большой советской энциклопедии», том 29, в «Краткой литературной энциклопедии», том 9, в «Истории философии в СССР», Москва, 1971 год, том 4, Львов, «Загадочный старик», Ленинград, 1977 год, Семенова, Федоров, «Жизнь и учение», Прометей, 1976 год, номер 11, Скатов, «Спор двух утопистов», «Звезда», 1978 год, номер 8, его же, «Лев Толстой и Николай Федоров», «Огонек», 1978 год, номер 37, Семенова, «Об одном идейно-философском диалоге», «Толстой и Федоров», «Север», 1980 год, номер 2, Сухих, «Горький и Федоров», «Русская литература», 1980 год, номер 1, Борисов, «Идеальный библиотекарь», «Альманах библиофила», Москва, 1979 год, страницы 201-206. В критических работах, наряду с рассмотрением обстоятельств жизни и творчества Федорова, его связей с выдающимися культурными деятелями России, исследованием идей и проектов философа, были выявлены глубокие внутренние противоречия и слабости философии общего дела, консервативно-патриархальные иллюзии ее автора. В своих статьях о Толстом Ленин показал, что противоречие во взглядах великого русского писателя — не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века. Ленин, «Полное собрание сочинений», том 17, страница 210. И прежде всего, выражение противоречий экономического уклада и психологии патриархального крестьянства. Ленинский анализ философских взглядов Толстого может быть в известной степени применен и к федоровскому учению, в котором некоторые плодотворные философские идеи уживаются с общинно-утопическими проектами и религиозностью. Слабость и противоречивость идей Федорова во многом были обусловлены ограниченностью идеологии крестьянства, от имени которого он выступает. Учение Федорова отражает консервативность, иллюзии и утопические чаяния этого класса пореформенной России. Они проявились, в частности, в его отношении к общественным институтам. Здесь и идеал всесословной общины, братского всеединства человечества и защита утопического идеализированного самодержавия, утверждение равенства всех, решительное неприятие националистических предрассудков, любой национальной исключительности и идеализация патриархального быта России. Федоров — идеалист в понимании общественных явлений. Его социологические построения страдают умозрительностью, утопическим характером, отсутствием адекватного представления об основных законах исторического развития, его произведения перегружены религиозной символикой. Вместе с тем, в Федоровской мысли ценны требования трудовой активности человека, выдвижение роли практики, призыв к сознательному овладению природными процессами. Он решительно отвергал агностицизм как в явных, так и в скрытых его формах. Более того, мысль Федорова отличает гносеологический оптимизм, вера в творческие преобразовательную деятельность человека. Он пишет о превращении в будущем гносеологии в гносиоургию. Необходимо также подчеркнуть, что активно эволюционные взгляды и, естественно, научные представления Федорова, выразившиеся в проекте «Регуляции природы и овладения космосом», содержат стихийно-материалистическое начало. В учении Федорова сказались влияния, идущие от различных, часто противоположных традиций, от естественно-научного позитивизма до религиозно-философских концепций. Это учение несет в себе черты общественно-исторических противоречий своего времени. Не уделив ему внимания, мы существенно обедним наше понимание идейной атмосферы второй половины XIX века, в которой преобладали остро-критическое отношение к окружающему, жажда перемен, поиски путей к преобразованию жизни. Один из таких путей предлагает и философское учение Федорова.